а также тот, у кого есть карта», — мгновенно добавил Таманцев. «Родник наверняка обозначен». К огорчению Андрея он оказался прав. Несколько минут они втроем лазали в мокрой густой траве, осматривали кусты и деревья вокруг родника. «Мартышкин труд!» — сплюнул Таманцев, с неприязнью разглядывая следы. «Вот вам еще фактик, который тоже ничего не дает и не объясняет. Нужен текст», — убежденно сказал он, — «а без текста будем торкаться, как слепые щенята». «Текст должны сообщить сегодня или завтра», — сказал Алехин. «Текст будет», — заверил он. «А пока мы должны отыскать место выхода и установить, кто позавчера был в этом лесу». «Должны, обязаны», — усмехнулся Таманцев. «Следы-то мы, может, и соберем, а вот людей, кто они?» — указывая на отпечатки, спросил он. «Агенты-парашютисты?» «Отнюдь. За 3 года я не видел ни одного обутого в новенькие немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы или немцы?» «А может, просто дезертиры?» «Дезертиры с рацией?» — запротестовал Андрей. «А кто сказал, что у них есть рация?» Никому не обращаясь, холодно осведомился Таманцев. «Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога всего-навсего и не более». Часть 12. Таманцев. Жизнь — чертовски капризная штука. Изредка она улыбается, но чаще поворачивается задом и показывает свой характер. Как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часа мы осматривали лес в окрестностях родника. В одном месте на дороге Паша разглядел неясные следы сапог. В траве на глинистой и влажной земле удалось различить 6 оттисков подошв. Они оказались идентичными с обнаруженными у родника и той же давности. И здесь, и там были следы одного и того же человека. Очевидно, напившись, он прошел в сторону Каменки или к Смолокурне. Так мы предположили, посмотрев по карте. Не исключено, что это был один из тех, кто вчера меня там обстрелял. Но здесь-то он, по-видимому, был один. Судя по дорожке следов, он шел деловым шагом со скоростью 5-6 километров в час. Паша решил проследовать в направлении его движения до опушки или даже до Каменки. Расставаясь, я ему еще раз сказал, что нужен текст дешифровки. Он поморщился, но промолчал. Блинов и я отправились на свои участки. Мы разошлись, не подозревая, что несколько часов спустя жизнь улыбнется нам. И как? В 32 зуба. Даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Трудно сказать, что в таких случаях срабатывает интуиция или верхнее чутье. Верхнее чутье — охотничье, способность собаки улавливать запахи по воздуху, а не по следу. Тропка была как тропка, заросшая травой, и я все время усиленно смотрел себе под ноги. Как и вчера, немецкая противопехотная мина с взрывателем нажимного или натяжного действия более всего волновала мой организм. Удивительно, как в высокой густой траве я ее заметил. Нет, не мину, а обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой, поникшей на стебельке сантиметрах в 30 над землей. На ходу задев, повредить ее, наверное, мог и зверь, но я все же свернул туда, тем более, что различил в кустах слабый просвет —